Ольга Ясницкая. Кодекс скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lead Space. Lead Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава 32. Когда стены сомкнулись настолько, что камень впился в ребра, Харо подумалось, что смерть от псиных клыков куда милосерднее. Здесь, в каменных челюстях, быстрых концов не бывает. Только агония. Медленная, мучительная агония. Туннели для скорпионов – дело обыденное. В Регнуме их пруд-пруди. Но сам он бывал только в трех. Сквозной, рядом с Терсентумом, южный, куда их гоняли пару раз в год расчищать от тварей, и крайний, из которого они едва выбрались. Псов там наплодилось, будь здоров. Но в таком, что вгрызался в тебя с первого шага, бывать еще не доводилось. Злое место. Гиблое. Лук скрежетал о стену. Ножи, всю троицу пришлось приладить к поясу, брецали при каждом движении. Рубаха прилипла к спине. Редкий сквозняк не спасал. Пот все равно лился и лился, даже после того, как Харо содрал с себя и маску, и капюшон. Дышать было почти нечем. Но стоит поддаться страху, и все, не выбраться. Этому учили еще до первой охоты. И Харо, помня наставление учителя, заставлял себя двигаться вперед. Шаг, потом еще. Миллиметр за миллиметром проталкивать себя в эту гребаную щель. Справа скрипнула Равена. Пальцы вцепились ему в запястье с такой силой, будто она висела над пропастью, а не протискивалась в темноте между стен. Черт! Он выдохнул и толчком через боль в груди и ребрах прорвался через самое узкое место. Кажется, он даже услышал, как трещит при этом грудная клетка. Капкан вдруг отпустил. Стены разошлись. Воздух холодный и свежий. Не надышаться. Пальцы девчонки все еще впивались ему в запястье. Харо перехватил их, стиснул. Не сильно, но чтобы встряхнуть. «Давай, осталось чуть-чуть». Девчонка что-то пискнула и выскользнула на волю. Легко, не касаясь стен. И вот чего истерила. Тощая и плоская, как доска. Ее бы сюда две пролезло. За ней вылез морок с факелом над башкой, будто знамен нес. «Гляди-ка!» «Все-таки пропихнулся», — хрюкнул он. «Я уж думал, придется тебя, брат, по кускам проталкивать». Харо стянул перчатку и коснулся кладки. Безупречно ровная, не скола. Каждый камень — точная копия другого. Подобного мастерства он еще не видел. «Технологии древних», — пальцы принцессы скользнули рядом. Порхнули к его, холодные, подрагивающие. То ли татуировок боится, то ли кожа брезгует. А может, и то, и другое. И все равно никак не уймется. Стерва. Харо отдернул руку, вернул перчатку. Гадюка сделала вид, что ничего не произошло. Остальные уже готовились к привалу. Сервусы копались в мешках. И как только их протащили. Спайк с 19-м примостились к стене. Твин устроилась чуть дальше, особняком. По рукам пошли фляги. Первую Харо отдал гадюке. Свою пришлось отбить у морока. Только оторвался от воды, уже суют паёк. Кусок вяленого мяса с хлебом. «Нужно успеть до рассвета», — поторапливал всех Спайк. «Не то псы набегут, не отобьемся». «Лучше бы южным пошли. Уже были бы на полпути», — проворчал 19-й. Его гундёж уже в печёнках сидел. «Все не так. Бросили его, мол, в самом пекле». Куртку спалили, с дороги сбили. Нытик. «Там стражников, что в шею всех вас взятых!» «Не фул на фей!» — сказал с набитым ртом морок. «Мы с полдня пытались прорваться в город», — продолжал Спайк. «Там наши служат, проблем никогда не было. А эти не пускают, и все тут. То им документы не нравятся, то рожи какие-то не такие. Один вообще сдурел, за меч схватился. Благо Роджер подоспел». а то без резни не обошлось бы». «Всего этого не случилось бы, если бы кое-кто держал язык за зубами», — сказала Твин, сверля взглядом ту самую девку сервуса. «И Шустрый бы не погиб, и 234-й, и другие. А все из-за одной гниды. Только вот откуда эта гнида узнала? Не шепнул ли часом кто?» Сервус фыркнула и отвернулась. «Лия давно с нами», — вступился Спайк. «Я бы ей жизнь доверил». «Не, это кто-то другой. Подслушал, может. Хотя к смергу все эти гадания. Погибших ими не вернуть». «Не вернуть», — подтвердила Твин. «Но отомстить — дело чести». «Кто бы говорил о чести?» — скривилась Сервус. Твин подскочила, в руке блеснул нож. Явно не для нарезки мяса. Раздался щелчок. Равена, ахнув, прижалась к Харо. «Сядь на место!» — Спайк повел дулом револьвера. «Кто виноват, Север разберется. Твое дело защищать принцессу!» Твин не шелохнулась. В глазах недобрый такой блеск. Харо знал этот блеск слишком хорошо. И хорошо знал, что за ним последует. Пришлось вмешаться. «Спрячь нож. Разборки потом. Сначала выберемся отсюда». Твин, не сводя взгляда с соперницы, нехотя убрала нож. Револьвер тоже исчез в кобуре. «Верно говоришь, брат», — Спайк кряхтя поднялся. «Давай, народ, веселее! Нам еще идти, идти!» Чем глубже они пробирались, тем тише и короче становились разговоры. Так уж устроены инстинкты. А здесь, под многометровым слоем камня, они обострялись до предела. Принцесса то и дело оглядывалась, проверяла, рядом ли он. Харо прислушивался к каждому звуку. Шаги эхом скакали по стенам, ныряли в черноту, но отклика не было. Добрый знак. Чисто. Один раз он задержался у ржавой таблички, исчерченной непонятными каракулями. Девчонка пояснила, указатель. Куда? Не уточнила. Какой-то вход. Потом туннель начал расширяться, вильнул влево и резко пошел вниз. Кто-то впереди споткнулся и выбронился. Над головами запищало, зашелестело крыльями. Тут же вспыхнули новые факелы. Под сводом, куда едва добирался свет, замелькали тени. Принцесса вцепилась в Харо. Глаза широко распахнуты, поблескивают в свете. «Не нападут», — сказал он. «Огня боятся». На слове «нападут» она сжалась, будто от оплеухи. Но, уловив его спокойствие, послушно двинулась дальше. Один из сервусов поднял факел над головой и начал размахивать им, отгоняя крылатых тварей. «Все правильно. Летучие мыши — та еще пакость, но больших групп обычно сторонятся. Только здесь, похоже, не шибко богатый рацион, а голод ставит свои условия». Проверять же, насколько пусты их брюхи, сейчас никому не хотелось. Ржавые указатели попадались все чаще. С потолка свисали куски металла, обрывки проводов, похожие на корни высохших деревьев. Летучие мыши остались позади. Но тишина здесь была не просто глубокой. Чужой. Харо все не мог понять, что именно его настораживает. Обычно туннели жили, шумели. В них ощущалось движение, не такой затхлый воздух. А здесь все застыло, будто в густой паутине. Спайк вдруг остановился. Скинул руку. Зашелестел металл о ножны. 19-й вытащил меч. Один из сервусов шагнул ближе. Свет факела выхватил из темноты что-то бесформенное. Нагромождение у зияющей в стене дыры. Нет, не дыра. Дверь. Ржавая, как указатели. Изогнутая наружу, будто неудачно вскрытая консервная банка. На полу трупы. Много трупов. Разной свежести. В основном псины. Два человеческие. Совсем новенькие в этой компашке. Твин издала звук, будто сейчас блеванет, и надвинула маску по самые глаза. «Ну и вонище!» Харо наложил стрелу. Слегка натянул тетиву. Не вонь тревожила. Не трупы, а то, что их так изуродовало. Некоторые туши обглоданы до костей. За другие только принялись. Чем-то этот гребаный продовольственный склад напоминал смергову берлогу. Твари эти не брезговали туннелями, но конкуренции с истинными хозяевами обычно не выдерживали. Со сворой лучше не спорить. Но здешние напасти, похоже, свора проиграла. «Что это?» — еле слышно пролепетала принцесса. «Забери ее», — сказал Харо Мороку. Спайк подшагнул к мертвой псине. В ощеренной пасти блеснули желтые клыки. Глаза стеклянные, в какой-то смолистой дряни. Ей же изгвазданы шея, грудь, лапы. «Срань, воронья!» — прошептал девятнадцатый. «Кто-нибудь такое видел?» Спайк мазнул пальцем по черной дряни. Нюхнул, поморщился. «Ничего не понимаю». Пес вдруг с хрустом развернул морду. Спайк, чертыхнувшись, отскочил. Едва не налетел на девятнадцатого. Тот застыл с разинутым ртом и смотрел, как один за другим псы приходили в движение. Рвано, будто их дергали за невидимые веревки. Они поднимались на свои толстые, как бычьи лапы, скребя когтями пол. Шипы на загривках вздыблены. Сами огромные, почти по грудь твин. Острые рваные уши торчали над узкими черепами, обтянутыми бородавчатой кожей. Из пастей капала черная пена. Ожили и двуногие. Вместо одежды одни лохмотья, тела синюшные. У рыжего и сломанной руки торчала кость. У другого с перекошенной рожей виднелась часть клейма. Кажется, ординарий. Твари разом раскрыли пасти. Раскрыли пасти и те двое. Из множества глоток вырвался то ли рык, то ли хрип. А все стояли и смотрели. Смотрели в каком-то заразном оцепенении. Как черная дрянь вытекает из немигающих глаз густыми, как гной, слезами. Коров садил стрелу в пасть ближайшей твари. Пес рухнул. Спайк очнулся, выхватил револьвер. Пустил пулю ординарию ровно промеж глаз. Тот придавил своим весом одного из псов. «Пусть замолчат, прошу, это невыносимо», — умоляла принцесса. «Замолчат? О чем это она?» Тут пришли в себя и остальные. «Плачущие, нужно уходить», — загомонили сервусы. Девятнадцатый рубанул по хребту ближайшую тварь. Взялся за следующую. Зеленая вспышка осветила стены. Твин выдернула нож из шеи рыжего и пнула его от себя. Выстрелы громовыми раскатами гуляли по тоннелю. Кинжалы всполохами мелькали то здесь, то там. С хрустящим чавканьем выбивали из псов брызги крови. Харо уложил еще нескольких. Псы даже не огрызались. Стояли себе чучелами и рычали. А потом все покатилось к смергу под хвост. Первым был девятнадцатый. Вдруг встал, как вкопанный. Выронил меч и, схватившись за голову, истошно заорал, будто что-то жрало его изнутри. Твин дернулась помочь, но тут же отпрянула, как от прокаженного. Сзади послышались вскрики. Морок оттолкнул от себя одного из сервусов. У того из глаз текла черная срань. «Осторожно!» Харо обернулся, куда указывала принцесса. По стене скользила тень. Бесформенная, густая, точно клуб дыма. «Уходим! Живо!» Спайк увлек за собой Твин прямиком по псиным тушам. Харо перехватил Равену за руку и двинул следом. Та что-то пыталась сказать, но голос ее тонул в чужих воплях. Они мчались, не глядя под ноги. Сзади грохотали шаги, крики. Кто-то причитал, кто-то громко сопел. На развилке они взяли левее. Миновали подгнившую дверь с ржавыми петлями и оказались в другом тоннеле. Кладка грубая, свод низкий. Никакой проводки. Никаких указателей. Пол весь в обглоданных костях, сухих, свежих, вперемешку. Воняло тухлым мясом и дерьмом. 10 минут на привал, — прохрипел Спайк, оседая у стены. Черт, там был Скайф. А мы-то думали, его легавые забрали. Лучше бы легавые, кем бы они ни были, чем так. Оставшиеся сервусы, всего трое, принялись раздавать воду. Перешептывались, косясь то на Твин, то на Спайка. «Что это были за существа?» Голос принцессы дрожал. Она сама вся дрожала, будто в лихорадке. «Плачущие», — сказала Твин. «Вы, видать, в замках своих о таких и не слышали?» Принцесса не ответила. Лишь сильнее вцепилась в куртку Харо. «Странно. «Почему плачущие?» — вслух подумал он. «Не было же никакого плача». «Да ты, братишка, видать, на ухе туговат!» — Морок прицикнул языком. «Выло так, что у меня башка едва не отвалилась». «А еще они забрали 19-го», — не унималась Твин. «Скажите, принцесса, вы хоть помните в лицо 19-го? Или он всего лишь очередной раб, положивший жизнь ради вашей прихоти? А 94-го помните? А 83-ю? Вы о ней словом даже не обмолвились». «Прекрати!» — рыкнул Морок. «Это не ее вина!» Твин ощерилась. «Неужели? А чья тогда? Моя? Твоя? Или, может, и его? Он же ей верности клялся. Ну же, брат, чего язык в зад засунул? Или тоже думаешь, что она ни в чем не виновата?» «Ни в чем не виновата? Вряд ли. Виновата ли во всем? Это уж как посмотреть. Да и какая теперь разница?» «Слышь, искательница справедливости!» — протянул Спайк. «Патроны у меня еще остались». «Пошел ты! Все вы!» Твин пнула мешок, брошенный рядом с сервусом, и растворилась в темноте. Принцесса дернула Харо за руку, потянула за собой в соседний туннель, куда свет едва добирался своими пугливыми щупальцами. «Помнишь наш разговор?» Голос ее все еще дрожал, но тон... Что-то в нем изменилось. «Там, на стене, когда я чуть не упала». «Помню». «Сегодня я поняла кое-что важное. То предсказание, оно сбывается в точности до каждого слова». Опять эта хмарь. Харо уже хотел уйти, но девчонка вцепилась ему в рукав. «Просто выслушай, прошу. Дремлющий король, в тени его золотая корона, почести и слава. Теперь я знаю, о чем речь. Несколько дней назад Максиан передал мне письмо от первого магистра легиона. В нем он обещал поддержать мои притязания на трон». «Так вы побратались с легионом?» Харони сразу сообразил, что держит руку у ее горла. «Надо было придушить еще тогда, хотя и сейчас не поздно». «Нет, Харо, это уловка. Причем в этой уловке я всего лишь наживка, как и все вы». «О чем ты?» «Максиан, он задумал убрать нашими руками короля, а потом столкнуть лбами и нас. И пока мы будем грызться друг с другом, захватить трон. Вот почему он молчал до последнего о сделке с магистрами. Вот почему 59-я здесь, а не с Севиром». «Херня какая-то». «Вовсе нет. Шаман предупреждал меня о туннелях. Не вырваться мне из каменного чрева, не видеть вольных звезд, если ворон не воспарит надо мной. Жизнь моя прервется от клинка предателя, от зеленого пламени. Видишь, все сходится». Принцесса указала на свод. «Вот каменное чрево. Вот ты, ворон. А 59-е и есть то зеленое пламя. Теперь понимаешь?» «Нет. И при чем здесь Принцепс с Севиром?» «При том, Харо, что они давние друзья. А она — дочь Максиана. Ты же слышал, она винит во всем меня. Наверное, и в аресте отца тоже». «Дочь?» «Я узнал об этом сегодня. И то случайно. Севир проболтался». «Дочь. У оскверненных не бывает родителей. А если те вдруг объявляются, жди беды». «Если даже так, какое мне дело? Я свою клятву сдержал». «Формально еще нет. План ведь так и не осуществлен». «Ненасытная змеюка. Похоже, она от него никогда не отцепится». «Срать мне на твой план. Из замка я тебя вытащил? Вытащил. Ты жива?» «Жива. Что тебе еще от меня надо?» «Ты! Мне нужен ты!» Ладонь легла ему на шею. Губы влажные, горячие. Лук со звоном упал на пол. Ожидал ли он такого от нее? Да ни хрена. Но хотел ли? Нет. «Да, смерть подери, хотел!» «Черт!» Рука рефлекторно сжимает горло. «Это хрупкость!» «Покончи с ней, покончи, пока не поздно!» «Не смей играть со мной!» Злость душит. Каждое слово вырывается точно из плена. Глаза поблескивают в темноте. Не испуганно, упрямо. Смотрит змеюка, но не как на кусок мяса, нет, а будто он что-то значит. «Это не игра, Харо!» Пальцы сильнее стискивают горло. но недостаточно сильно, чтобы услышать хруст. Ее дыхание обжигает его губы. Ладонь скользит по шее, касается его щеки. Ее тепло слишком живое, слишком опасное. «Чтобы ты поверил мне...» Она пока не задыхается, но голос слабеет. «Лети, ворон, ты свободен». «Свобода? Очередная уловка. Сначала цепь, чтобы привязать к себе. Потом на волю. Сам приползет обратно. Покончи с гадюкой, давай же. Всего-то сдавить посильнее». Харо почему-то не сдавливает. Наоборот, отпускает. Пальцы исчезают в золоте волос. И он жалеет, что в перчатке. Ее тело бьет дрожь. Ладонь вновь на его шее. Ногти вонзаются в кожу. Стон. Короткий. Едва слышный. «Хватит. Остановись». Но он не останавливается. Жар тела. Сбившееся дыхание. И это больное, тошнотворное упоение. Если даже все это наваждение, плевать. Пусть будет. Хотя бы раз. «Защити меня». Губы влажно щекочут его губы. Пальцы впиваются в ворот куртки. «Защити». «Возвращайся к Мороку». В горле пересохло. Он не знал, что можно хотеть вот так, до удури. Неудивительно, что у некоторых в башке перемыкает. Харо пропустил девчонку вперед. Сам же, подобрав лук, устроился подальше от остальных. Нужно все обдумать. Понять, что только что произошло. Но в голове пусто. Лишь отголоски шепота «Защити! Защити!» «Это такая игра?» «Нет, не похоже. Разве таким играют?» «Кретин! Да, конечно, играют! Девка вертит тобой, как вздумается. Но так ли это важно? Вся эта болтовня о предсказании, смергуахмарь. Но Альтера явно выходит из-под контроля, и это угроза. Не только для гадюки, для всех. Можно, конечно, пустить все на самотек. Следить, чтобы не вылезла Альтера. А если вылезет, надеяться, что успеет вовремя ее остановить. Надеяться. Керс всегда говорил, надежда – самая подлая дрянь. От нее дохнут чаще всего. Сначала надеешься, что удача подстрахует. И вот ты ужин для псов. Или наоборот, теряешь кого-то важного только потому, что понадеялся. Пронесет. Что треклятое предсказание бредни дикаря. Да, бредни. Но если есть хоть малейший риск... «Все, выдвигаемся!» — объявил Спайк. Сервусы мигом оказались на ногах, принялись взваливать мешки на плечи. Морок помог подняться принцессе, а та не сводила с Харо испуганных глаз. «Защити!» «Черт! Хватит!» Спайк оглядел остатки своего отряда, свыркнув плевком сквозь зубы. «Эй, 48-й! Где там твоя подружка? Одних вас и ждем!» «Идите! Мы нагоним!» «Ладно, оставим вам факел! Только не задерживайтесь!» Харо приставил лук к стене и шагнул в темноту. Свод низкий, давит. Воздуха будто мало, и сквозняк не спасает. Твин была неподалеку. Он слышал шорохи, поскрипывание куртки. Слышал далекое или уловимое подтявкивание. Впереди показалась живая тень. «Что, уже уходим?» — спросила она. «Да». Харо был близко. Он уже слышал ее дыхание. Выхватывал из темноты блеск ее глаз. Пока ее глаз. «Скажи, Твин, это правда, что принцепс твой отец?» Тонко звякнул металл. Под подошвой скрипнул камень. «Правда». «Почему не сказала?» Короткий смешок. «А что бы это изменило? Мы бы сразу стали обратно проклятой четверкой?» «Наверное, нет. Но у тебя был 70-й». «70-й?» Твин фыркнула. «Он уже давно отвернулся от меня. Только притворялся своим. Да и ты. Я до последнего надеялась, что хоть ты не поведешься на эту суку». «Так вот в чем причина. Ревность». Змеюка все-таки не солгала. Хотя, какая разница? Важнее другое. Альтера уже полезла наружу. И назад ее не загнать. Темнота оживала тявканьем, подвываниями. В ладонь скользнул нож. Как-то раз Харрова угораздило загреметь в лазарет после стены раздумий. Без маски весь день проторчал на морозе. В отключке он провалялся несколько суток. Наверное, так бы и загнулся, если бы не голос. Ее голос. Теплый, знакомый. Он продирался к нему сквозь ржавую бурю пустошей. А теперь вот что от него осталось. Ненависть. Мертвая ненависть. «Значит, по-твоему, во всем виновата принцесса?» — спросил Харо. «Разве нет? Она отняла у меня вас, семью. Она отняла мою честь». «Вас, семью. Будто семья — это уже не они. А кто тогда? Новоиспеченный папаша?» «Она отняла у нас даже те крохи свободы!» Ее голос становился жестче, почти звенел. «Сделала нас своими псами, будто нам мало господ. А рано или поздно, Харо, она отнимет и наши жизни!» «Ты правда не понимаешь?» — голос надтреснул. «Мы все давно сдохли. Еще до нее, до этих ваших игр. Ты, я, Керс». Этим болванам никак не вдомек, что жизнь — всего лишь подготовка к финалу. Причем у большинства он будет таким же жалким и бесславным, как все их существование. Глаза вспыхнули яростью, ядовито-зеленой, необузданной, беспричинной яростью. «Пусть так, но должок я все равно верну». «Черт!» — Харо рывком прижал ее к стене. Тельце почти невесомое, но злое, упрямое. Клинок вошел тяжело, нехотя. Кровь побежала по пальцам, обжигая даже сквозь перчатку. Вскрик Альтера заглушил протяжный вой. Совсем рядом. «Мне жаль», — сказал Харо. «Не ей. Твин. Или себе. Мы все равно уже мертвы». Тьма душила, вжимала спиной в сырой камень. И холод. Чудовищный. Мертвый холод. Он прожигал бок, вгрызался под кожу, под мясо, все глубже, глубже. Изо рта вырвался хриплый, рвущий горло крик, и ему сразу же отозвались псиные глотки, низким лаем, словно предвкушающим пир. Их много, совсем рядом, чуют кровь. «Мы все равно уже мертвы». И тьма вторит. «Мертвые, мертвые». «Отец! Очнись же, отец!» Тьма поплыла, поплавилась по краям, где соприкасалась с дрожащими языками огня. Красноватый свет разрезал мглу, выхватывая из полумрака лицо. В больших, блестящих от слез глазах таился испуг. «Отец!» «Все в порядке, Агот. Я здесь!» Орм вдохнул тяжелый, пряный воздух. Губы от сухости потрескались. Каждое слово отдавалось болью. «Ты так страшно кричал!» — девчушка всхлипнула. «У тебя кровь! Ты умираешь!» Он протер глаза пяткой ладони, а на коже остались липкие багровые разводы. «Нет, что ты, дочка! Ступай в постель! Я в порядке!» Всего лишь расплата. Жалкая капля. Зато теперь им всем можно ничего не бояться. Демон останется там, где ему и место, заперти, слабым и медленно умирающим. Прохладная ладошка еще мгновение задержалась на его руке, затем исчезла в полумраке юрты. Воздух колыхнулся, когда девчушка прошла мимо и опять наполнился густым, терпким запахом тлеющих трав и кислого дыма. Орм потянулся за бурдюком. Пальцы дрогнули, когда глиняное горлышко коснулось кожи, и плеснул воду на руку, затем на лицо. Приятная прохлада потекла по шее, впиталась в ворот рубахи. От этой сырости стало чуть легче. «Смотри-ка!» — ухмыльнулся он, глядя на потрескивающие угли в очаге. «Приручила все-таки ворона, шельма!» Твин хотелось кричать. Выть, как те псы. Боль, обычно отступавшая, едва Альтера брала свое, на этот раз никуда уходить не собиралась. Она засела глубоко, тугая и горячая, будто кто-то сунул в бок раскаленный прут. Каждый вдох отзывался резким уколом под ребра, и сразу что-то там внутри начинало царапаться и пульсировать. Рукоять все еще торчала из раны, подрагивая от дыхания. Альтера обхватила ее пальцами, и Твин показалось, что хуже боли быть не может, но она ошиблась. Резким движением Альтера выдернула нож. Внутри что-то хрустнуло и рвануло резью так, что мир полыхнул белым. Твин оглохла от ее крика. Или собственного. Прошла минута. Или час. Рядом уже отчетливо слышались подтягивания и цоканье когтей по камню. Боль, наконец, отступила, оставив после себя слабость и болезненную дрожь. Альтера посмотрела на нож в своей руке. Плоский, чуть длиннее ладони, и отшвырнула его в сторону. Бесполезный кусок железа. «Клянусь, ублюдок, я приду за тобой!» — прохрипела она в темноту. «Я вырежу твое гнилое сердце и затолкаю его в глотку твоей королевской шлюхи. А потом буду кромсать ее долго и медленно, кусок за куском!» Альтера захлебывалась яростью, и Твин начинала захлебываться вместе с ней. «Хватит, но лучше прибереги силы для своры. Хотя нам все равно отсюда не выбраться». «Ошибаешься, подруга. Подыхать я пока не собираюсь». Альтера сорвала с пояса нож и крепко сжала рукоять. «А теперь заткнись и не мешай». Спасительное сияние угасло, и мир перестал существовать. Только тьма. Густая, затхлая. Такая плотная, что казалось, она сама по себе живая. И от полного растворения в ней удерживал лишь звук сиплого дыхания и режущая боль. Слева у самого уха раздался скрежет когтей. Низко зарокотало, будто катало в глотке камень. Свора уже здесь. Пламя вырвалось из кончиков пальцев и разрослось до самых локтей. Зеленоватые языки, тусклые и холодные. В их нервном свете метнулась лысая туша с бурыми, как засохшая кровь, пятнами. «Катитесь все в пекло!» Тьма содрогнулась от крика. Пламя вспыхнуло еще ярче. Ярость взвилась над болью, как искры над костром. Псы отпрянули, пригнули вытянутые морды к земле, прилипли взглядами к лезвию. Острые уши подрагивали. Тоннель сжался до тесного пятачка света. Под подошвой скрипнула каменная крошка. Блик лезвия, хруст. Плоский череп раскололся, как глиняный горшок. Пес продолжал стоять, уставившись мутными глазами в пустоту. Нож вырвался обратно. Из раны ни капли, словно не животное, а набитое сеном чучело. Два быстрых шага. В нос ударил сладковатый теплый смрад, смесь чего-то кислого и старой падали. Лезвие прочертило дугу и врезалось в грудину следующего пса. Пламя скользнуло по вспененной пасти. Комариный писк начал расти. Громче, навязчивее. Так и резало по ушам. А твари оставалось еще не меньше десятка. «Их слишком много. Всех не успеешь», — забеспокоилась Твин. «Захлопнись!» Нож раскроил череп еще одной твари. Альтера оттолкнулась, развернулась, скользнула лезвием по соседней глотке. Кожа разошлась послушно, ровно. Писк взвился до предела и оборвался хором визга и рычания. На лицо брызнула кровью. Боль прострелила бок насквозь. Альтера со стоном согнулась, зажала рану рукой. Густая дорожка поползла по пальцам, крупными каплями сорвалась на каменный пол. Слева шаркнула, зарокотала. «Берегись!» — выкрикнула Твин. Альтера едва успела скинуть руку. Удар, и мир качнулся. Ее швырнуло на пол, выбило воздух из легких. Глухой скрип. Клыки прорвали куртку и впились в предплечье. Нож клюнул куда-то возле заросшего жесткой щетиной уха. Пес с визгом метнулся в сторону и завертелся волчком. Пламя быстро угасло. Темнота нетерпеливо плясала вокруг крохотного пятнышка света, поджидая момент, чтобы окончательно сомкнуть свои беззубые челюсти. «Не дай погаснуть!» Справа скрижетнула. Альтера перекатилась, вытянула руку с ножом. Темнота дохнула жарким смрадом. Альтера огрызнулась. Промах, опять промах, рык, возня, скрежет. Не поймешь, куда бить. Боль вгрызлась в ключицу. Рывок, рывок. Ее куда-то волокло. «Отцепись, падаль!» Альтера кромсала ножом воздух до тех пор, пока тот не откликнулся чавканем. На щеку брызнула горячим. Тьма навалилась на грудь с такой тяжестью, что хрящи захрустели. В ладонь впилась острым. Нож вывалился, зазвенело камень. Щелкнуло. Клыки пробили мышцы, застряли в кости. В потонувшей черноте свод врезался истошный крик. Твин не сразу поняла, что крик этот ее собственный. Тварь дернула башкой. Кисть едва не оторвала от запястья. Боль поплыла в глазах зелеными пятнами. Или то пламя. На миг стало светло, как днем. Твин мельком заметила огромные желтые зубы и пасть, залитую розоватой пеной. Удар! Череп треснул под костяшками, будто трухлявое бревно. Еще удар! Хруст! Сдавленно взвизгнула. Кисть отпустила. Темнота вновь навалилась вонючей тяжестью. Горячее, липкое полилось по коже за рукав. Дыхание рвалось судорожными толчками. Вверху зажужжало. Громко, ровно, будто где-то под сводом вдруг завелся гигантский слепень с мигающим красным глазом. Воздух пошел сырой рябью. Слепень завис в метре от лица. Всего на мгновение. Потом клацнул невидимыми зубами, и жужжание потянулось дальше, вглубь туннеля. «Это что еще за пакость?» О зубастых, одноглазых слепнях Твин никогда не слышала. «Какая разница?» Альтера дернулась. Туша пса чуть съехала в сторону. Боль в руке пульсировала тупыми толчками. В рану на боку, словно раскаленных углей, насыпали. Альтера выла, толкалась, скрипела зубами и, наконец, вырвалась из смрадной ловушки. Тяжело перевалилась на здоровый бок. Все тело отзывалось ноющими спазмами. От каждого движения к горлу подкатывала кислая тошнота. Даже воздух тут был с хворью. Колючий, холодный, затхлый. Вокруг стихло. Опасно стихло. Лишь где-то в темноте поскрипывало когтями, будто мерило шагами расстояние до добычи. Время от времени застенчиво вздыхало. Прерывисто, нетерпеливо. Альтера ползла и ползла, и с каждым рывком слабость нарастала. Тело почти не слушалось. Сил хватало только на ярость. Бессильную, грызущую нутро ярость. Предатель! Мразь! Будь он проклят! Будь они все прокляты, подонки, выродки! Плечо уперлось в камень. Альтера привалилась спиной к стене и замерла, пытаясь отдышаться. Тьма колыхалась вокруг, живая, голодная. И все, что оставалось Твин, смотреть, как уходит куда-то ее тепло, и остается только тоскливое, вязкое оцепенение. Темнота глухо и длинно зарычала. Готовится. Всего прыжок другой, а потом можно и насытиться горячей, еще трепещущей плотью. «Вот и конец, подруга!» Альтера выдавила смешок. «Может, и к лучшему». Смерть теперь казалась избавлением. Лишь бы быстрым. «Жаль, только со Слаем так и не поговорила. Не нужно было его отталкивать». «Поздно жалеть. Зато гляди, сама госпожа явилась». В черноте, довольно высоко над полом, светились два бледных огонька, как светлячки в летних пустошах. «Она настоящая». В следующую секунду мир разорвало грохочущими вспышками. Псы взвыли, резко, по-разному, хрипло, будто хворые, булькающие или пронзительно, что поросята. Перед глазами мелькали пасти в пене, вздыбленные спины, кровавые ошметки. Где-то сбоку прозвучал еще один хлопок. Глухой, с тугим отзвуком. И снова визг, сдавленный, быстро оборвавшийся. В ушах все еще стоял звон. Твин не сразу поняла, что вокруг вдруг стихло. Что вонь тухлятины и псины перебивает едкий запах гари. В темноте по-прежнему горели огоньки. Но теперь их было больше. 4. 6, 8. «Она жива?» Огоньки приближались. «Нет, это не госпожа. Но кто?» Альтера не ответила. Твин ощущала ее присутствие, но слабое, будто тенью. Ускользающей тенью. Она и сама ускользала куда-то, но пока еще цеплялась за остатки сознания. «Капитан, ей нужна помощь!» Голос приглушенный, будто из-за двери. Говор странный. Понятный, в то же время чужой, непривычный. Рядом звонко щелкнуло. Резко, сухо и очень знакомо. «Сейчас поможем!» «Нет, так нельзя! Она же человек!» Впервые кто-то назвал ее человеком. Разве они не знают? К руке что-то прикоснулось, и боль лавиной смела последние обрывки реальности. Твин уже не скользила, проваливалась. А сверху над головой звучали голоса. Глухие, искаженные, будто сквозь толщу воды. Но и они вскоре смолкли. Глава 33. Сибир притормозил в конце проулка и спешился. Остальные последовали его примеру. Самой счастливой, пожалуй, была лошадь 306-го. Она даже выровнялась вся с облегченным выдохом, когда здоровяк освободил седло. Керс подождал, пока Слая, костеряя треклятую клячу и болтающийся за спиной карабин, сползет с крупа и спрыгнул следом на землю. «Гребаная форма!» — ворчал 70-й. «Нельзя было кого-нибудь другого в нее впихнуть!» Роль полицейского пришлась ему не по душе. Ему вообще сейчас все было не по душе. Понятное дело, после такого-то, как был во всеуслышание послан Твин куда-нибудь туда, куда бы и 19-й жало не сунул. В общем, не самая удачная попытка примириться. «Не кисни, братишка!» Керс стукнул пальцем по козырьку, отчего фуражка сдвинулась к самому носу. «Наладится все. Дай ей время». «Тебя забыл спросить, кусок дерьма», — буркнул Слай, поправляя фуражку. Незлобно буркнул. Уже начал отходить, но для приличия еще брюзжал время от времени. «Сплинтер, останешься охранять лошадей», — раскомандовался бродяга. Вот уж кому точно пришлась в пору полицейская форма. «Здоровяк идет с клыком. Вы двое за ними. Руки за спину!» 306-й протопал в указанное место. Его тоже переодели. Широкополая шляпа, кожаный плащ. Выглядел он нелепо, но жутко пыжился от своего нового прикида и все повторял, что вот шустрый бы точно оценил. Нудный с Керсом стали у него за спиной. Строй арестованных замкнули косой с 70-м. Возглавили бродяга с Севиром. И двинулись. Но едва свернулись за угол, отряд будто поперхнулся об увиденное. «Сиама Фатути!» — проговорил Керс, еще не до конца веря собственным глазам. «И это, мать их, тюрьма?» Он, по правде сказать, не особо знал, какими должны быть тюрьмы, и представлял их чем-то средним между военным гарнизоном и терсентумом. Но никак не гребаной крепости с настоящим рвом и дозорными башнями. «Да вы издеваетесь!» — раздался сзади голос Слая. «Шагаем, не останавливаемся», — бросил через плечо Сибир. «И головы вниз. Вы здесь не на экскурсии». Строй уже не так бодро двинулся дальше. Спины то и дело тыкали стволами карабинов для пущей убедительности. Но 70-й засранец старался с особым рвением. «Хорош уже!» — не выдержал Керс. Наверняка Синяков понастоял по всему хребту. Слай состроил недоуменную рожу, мол, чего такого? Но стоило отвернуться, как снова тычок, и не куда-нибудь, а уже совсем в незаконную область. Свезло, что портки легион шьет крепкие. Косой гоготнул. «Заткнитесь, кретины!» — рыкнул Клык, прежде чем Керс успел отплатить за столь вопиющую подлость. Тычки прекратились, но гаденькое чувство неотомщенности осталось. Вскоре под ногами загудели ржавые листы настила. Глаза резанул ледяной свет прожекторов. Север остановился у толстенной стальной двери и бухнул по ней кулаком. Заслонка длинно взвизгнула. «Назовись!» «Роберт Лоусон, 12-й участок», — Север приложил к дыре удостоверение. «Принимайте новую партию. Портовая площадь, как обычно». Заслонка снова взвизгнула. Изнутри забухала, защелкала. Дверь медленно и тяжело отворилась. Пузатый охранник с заспанной мордой скупо кивнул в сторону здания на другом конце двора, дескать, туда их. Клык подшагнул к нему и совершенно обыденно, будто каждое утро такое проделывал, перехватил его за подбородок и затылок. Охранник и пискнуть не успел. Резкий рывок, короткий хруст, и тело обмякло. Бродяга вырвал ключи из побелевших пальцев и взялся толкать дверь. 306-й оттащил за ногу тело с прохода и вернулся в строй. Конвой двинулся дальше. Прожекторы продолжали дырявить небо. Подошвы скользили по заиндевевшей глине. От грязных куч подтаявшего снега несло так, что глаза слезились. А может, и не от них? Здесь все смердело, даже луна, выглядывающая сквозь рваные тучи. Они поднялись по крыльцу, толкнули дверь. Быстро и тихо отправили в отставку первого охранника. Второго подловили на повороте. Тот нес кружки с чем-то горячим для себя и напарника. На этот раз обойтись без шума не получилось. Посудины со звоном покатились по полу, расплескивая темную жижу по стенам и плитам. «Обыщите их!» Север остановился у железной двери, почти такой же внушительной, как на входе. Ключей не нашлось ни у первого, ни у второго. Начали совещаться, что делать. Клык вытащил из поясной сумки шашку. «Чего тут думать? Петли снесем и готово». «Никаких взрывов», — отрезал Север. «Мы ж тут всех на уши поставим». «Есть другие варианты». «А ну-ка, дайте воздуха». 306-й растолкал спорящих, занес ногу и пнул досаждающую помеху. На металле осталась глубокая вмятина, со стены посыпалась штукатурка. Второй удар вырвал дверь с мясом. «Хрена!» — выдохнул Север. Затем захлопал по плечу, надувшегося от гордости здоровяка, и первым шагнул в мерцающий лампами коридор. «Баван!» — буркнул Клык. «Она ж наружу открывается!» «Тебе не угодишь!» — Керс, проходя мимо, задел его плечом. Нужная камера отыскалась довольно быстро. Ее стерег целый охранник. Правда, целым он пробыл недолго. Север сверил номер, названный Дереком. Остановил уже приготовившегося идти на таран 306-го. «Ключ!» — потряс он кольцом перед носом здоровяка и отпер дверь. На них, ошарашенный с просонья, глазел ничем не примечательный хрен. Худощавый, с бородкой, в помятом и не первой свежести костюме. В общем, типичный франт, пожеванный обстоятельствами. И это из-за него-то столько шума. «Ну, здравствуй, друг», — сказал Север. И тут взвыли сирены. «Как вы... Что происходит, Тейлор, вас побери?» Максиан не мог поверить собственным глазам. Казалось, это какой-то абсурдный сон, слепленный из его страхов и тайных чаяний на чудесное спасение. Но нет, такого спасения он не желал. Точнее, не такой ценой. А в цене сомнений не возникало. Маловероятно, что растянувшийся на полу охранник просто прилег передохнуть. «Так и будешь здесь стоять? Или красный коврик тебе расстелить?» — съязвил Север, перекрикивая сирену. Максиан подхватил с койки пиджак, который вторую ночь служил дополнением к казенному прохудившемуся одеялу, и вышел из камеры. Среди переодетых в полицейских оскверненных мелькнуло знакомое лицо. 70-й. Значит, Максиан удержал Севера за плечо, вынуждая остановиться. «Где Твин? Ты ее сюда притащил?» «Нет, она с другой группой. Не время для расспросов, все потом», — опередил он следующий вопрос. «Ну, чего встали? Пошевеливайтесь! Бегом, бегом!» Максиан старался не отставать, но мигающие лампы и надрывно воющая сирена словно выкачивали воздух из пропитанных сыростью коридоров. Он скорее чувствовал себя участником дурно написанной пьесы, чем беглецом. Все происходило слишком быстро и слишком легко. Но где-то внутри ворочалось злое торжество. Что бы там в Каструме ни стряслось, Корнут этого определенно не предвидел. А ведь ничто так не радует, как промахи врагов. У входа он поскользнулся в луже крови и едва не растянулся рядом с телом полицейского. Двор встретил их не свежим воздухом, как на то надеялся Максиан, а смрадным холодом и запустелостью. Ни пальбы, ни криков, лишь вой сирены. Если скорпионы всех убили, Тогда где другие тела? Трудно поверить, что материнскую скорбь, самую большую тюрьму прибрежья, охраняли по ночам всего каких-то трое бедолаг. «Где это все?» – пробасил Громила в шляпе. И у Максина в подкорке забила тревога. Ровно в унисон сирене. «В замок отправились, на барбекю!» – ухмыльнулся Скорпион с номером 67. Очевидно, внутренняя тревога забила не только у Максиана. Сибир бросил короткое «держитесь рядом» и осторожно двинулся к медленно отворяющейся двери на другом конце двора. «Наконец-то!» – прокричал им ординарий. «Тут прям чертовщина какая-то!» «Плевать, уходим!» – поторопил свой отряд Сибир. Они беспрепятственно преодолели мост, спустились вниз по дороге и свернули в темный проулок. «Спринтер!» – рявкнул бродяга, оглядываясь. Ответа не последовало. «Слинял, что ли?» «Нет, пришибли». Клейк, упершись руками в колено, рассматривал перемешанный с мусором снег у обочины. На нем четко виднелись следы от копыт и крупное бурое пятно. Похоже, пьеса не так дурна, как показалось. «Дерьмо!» Север, зло сплюнув, оглядел растерянно притихших скорпионов. «От меня не отходить! Смотреть в оба! Двигаем!» Сирена ревела уже несколько минут, а проулок словно вымер. Дома провожали полуночных пришельцев пустыми глазницами. Ни огонька, ни фонаря над парадной. Только захлебывающийся лай дворового пса и что-то еще. Мерное, словно далекий рокот прибоя. Оно не давало покоя Максиону, и в конце концов он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Рокот быстро нарастал. Уже не невнятное ворчание, а отчетливое ритмичное постукивание. Максиан обернулся, отчего-то убежденный, что источник шума где-то на прежней улице, с которой они свернули. Но нет, все спокойно. Ни души. Лишь когтистые тени голых ветвей царапали залитую желтоватым светом брусчатку. Он уже сделал шаг, чтобы догнать ушедших вперед скорпионов, и тут сонная тишина взорвалась оглушительным залпом. Огневой шквал хлынул с обеих сторон. Максиан рухнул на колени, прикрыл голову руками. Звенело битое стекло, пули рассекали воздух пронзительным свистом, выбивали куски мерзлой грязи у ног. Ему бы впору молиться всем богам о спасении, но вместо ужаса перед грядущей смертью – удивительная пустота. Разве что легкое разочарование. Погибнуть, как беглый преступник – какой позор! Уж лучше казнь. Сквозь грохот выстрелов прорезался чей-то крик. Слов не разобрать. Кто-то вцепился в локоть и рывком поднял на ноги. 70-й. Он потянул Максиана за собой, то и дело оглядываясь, подгоняя. И в бескрайних вспышках выстрелов его лицо казалось совсем мальчишеским. Они уже почти нагнали остальных. 70-й сбавил шаг, пропуская Максиана вперед. И в тот же миг их накрыл щит Севира. Пули ударяли в воздух с глухим треском. Знакомым, почти успокаивающим. Способность Севира, которой всегда восхищался Урсус, говоря, что все скорпионы рождены отнимать жизни, а 101-й, чтобы их спасать. Максиан оглянулся на мальчишку. «Так и быть, выходку с вином тебе прощаю». Последнее слово он произнес одними губами. В глазах 70-го застыло то ли изумление, то ли растерянность. Он прижимал ладонь к шее, а сквозь пальцы сочилась густая черная кровь. «Слай!» Один из скорпионов подхватил его в последний момент и, расталкивая собратьев, помог опуститься на землю. Из рваной раны на шее толчками хлестала кровь, заливая ворот, куртку и пальцы скорпиона, тщетно старающегося остановить ее. 70-й попытался что-то сказать, но из посиневших губ вырвался лишь влажный хрип. По подбородку потекла багровая пена. «Чертовски несправедливо. Смелый мальчишка, толковый. Но, как водится, именно таким времени отпускают меньше всех». «Чего встали? Севир, сделайте хоть что-нибудь!» Скорпион продолжал зажимать рану, словно надеясь удержать хотя бы каплю жизни. «Мне жаль, Керосин», — покачал головой Севир. «Ему уже не помочь». «Это чего такое делается-то? Шустрый теперь вот». «А ну-ка, выпустите меня!» Великан саданул кулачищем по невидимому куполу, и воздух пошел мелкой рябью. «Я этим тварям дуло-то сейчас пообламываю!» Снаружи дождем барабанили пули. Со стороны улицы, где еще недавно слышался невнятный цокот, приближался конный отряд. Максиан оглянулся, только чтобы подтвердить догадку. И с другой стороны проход перекрыт. Их взяли в кольцо. Нет, Корнут вовсе не промахнулся. Он сыграл на самоотверженности 101-го. Максиану же в этом спектакле досталась не самая лестная роль приманки. А он, дурак, был слишком увлечен умасливанием собственной совести, чтобы вовремя раскусить такой дешевый трюк. Скорпионы занервничали. Кто-то сжимал револьвер до побледневших костяшек, кто-то озирался, ища в глазах собратьев хоть намек на надежду, но не находил. Все было кончено. Жалкой горстке оскверненных не по зубам королевская кавалерия. И только один с нелепым прозвищем Керосин, ну и глупость же, так и сидел над телом друга, будто все остальное, даже собственная жизнь, утратила для него значение. «Что будем делать?» Клык, похоже, еще тешился надеждой. «Придется идти на таран», — не сразу отозвался Сибир. «Проще напролом через стены», — сказал 67-й. «Эй, Туша, проложишь путь собратьям? Свободное, мать его, будущее!» Земля под ногами завибрировала. Максиан заставил себя поднять взгляд, чтобы встретиться лицом к лицу с надвигающейся смертью, но конница не шла в атаку. Затаилась поодаль. С другой стороны тоже. А дрожь под подошвами все нарастала, мелкая, но настойчивая, словно рядом маршировала бесчисленная армия. «Что за...» — раздалось позади. Земля под копытами лошадей вдруг ожила, пошла шипастой рябью, как ломаный лед на весенней реке. С истошным ржанием животные начали тонуть в тягучей грязи, увлекая за собой всадников. Кто-то прыгал с седла и тут же вяз по пояс. Кто-то громко и надрывно вопил, заглоченный обезумевшей землей до самого подбородка. Кто-то полз на животе к домам, цепляясь за ступеньки и стены, как в последнюю твердь среди жадной живой топи. Но спасительная твердь оказалась обманчивой. Один за одним дома начинали трещать, словно небо навалилось на крыши всей своей тяжестью. Стены стонали, шли трещинами, рассыпались в каменную крошку. Раздался хлопок. Верхний этаж одного из зданий вспыхнул. Рамы выбило наружу, и пламя вырвалось вслед за стеклянными брызгами. С крыш срывалась черепица, рушились дымоходы. Землетрясение. Чудесное, но чудовищное своей ценой спасение. Однако радоваться пока рано. Слишком высока вероятность, что безопасный островок, на котором ютились скорпионы, долго не продержится. Дома начали складываться, как карточные, будто чьи-то исполинские пальцы щелчками выбивали несущие стены. Пыль накрыла проулок плотным смогом, разрываемым криками о помощи, конским ржанием и предсмертными стонами. Дышать стало тяжело. Пыль резала глаза, скрипела на зубах. Максиан зашелся в удушливом кашле. Кто-то схватил его за рукав и увлек за собой. Вокруг скорпиона с дурацким прозвищем образовалась пустота. Остальные сбились у края единственного пяточка твердой земли. Максиан не сразу понял, что отпугнуло их. Но стоило тому понять, как у него зашевелились волосы на затылке. Глаза. Они уже не принадлежали человеку. В них пылало пламя. Настоящее, дикое, готовое, кажется, испепелить любого, кто посмеет подступиться слишком близко. Но не жаром испепелить, яростью. Максиана вдруг осенило. Это не землетрясение, не чудо и не случайность. Все происходящее – результат той самой сокрушительной ярости. Но разве человек или оскверненный, пусть даже скорпион, способен на такое? «Останови его!» – крикнул он Сибиру. «Путь свободен, ни к чему еще жертвы, хотя и этих уже слишком много». «Ну все, малец, кончай представление, пора уходить», — с напускной непринужденностью сказал Сибир. Скорпион будто и не услышал. Все новые столбы пыли взвивались к ночному небу, к затихающим воплям добавились новые уже дальше, на соседних улицах. Дома, едва различимые сквозь пылевую марь, складывались этажами один за другим. Где-то зачался пожар. «Довольно, Даниэл!» Сивир подшагнул к нему и едва не напоролся на гигантский шип, вырвавшийся из земли. «Катись в пекло! катитесь все, мать вашу, в гребаное пекло!» С каждым словом землю разрывал новый шип, образуя вокруг своего создателя плотное кольцо. «Он, кажись, с катушек съехал», — проговорил 128-й. «Остановите его кто-нибудь!» — не выдержал Максиан. «Он же нас всех угробит!» «Разойдись!» — громила потеснил собратьев, размял деловито шею и замолотил кулаками по ближайшему шипу. Тот пошел трещинами и рухнул. Скорпион едва обернулся, и молниеносный удар свалил его с ног. Треск и грохот прекратились. В небо больше не взмывали пылевые столбы. Лишь стоны, далекие крики и протяжный плач. Тейлуру ведомо, сколько невинных оказалось под завалами. Но в одном не осталось сомнений. Теперь Стальное Перо окончательно заслужило свой злосчастный титул мятежников и террористов. «Разве такое возможно? Чтоб хистом да такое!» — проговорил бродяга. Фуражка его сделалась серой от пыли. Ответом было ошеломленное молчание. Максиан понятия не имел, что творится сейчас в головах скорпионов. Изумляются ли они чудовищной силой своего собрата, восхищаются ли ей, или просто тихо радуются, что выбрались живыми из этой передряги. Но собственные мысли были ему предельно ясны и отвратительно понятны. Выродок, способный одной только яростью сравнять с землей несколько улиц за считанные минуты, не просто опасен. Его существование противоречит самому естеству жизни. А значит, он должен быть уничтожен. «Ну, бойцы, чего встали?» Сивир попытался нагнать бодрости в голос. Перестарался. «Отдыхать будем, когда выберемся из города. Эй, 306-й, пособи своему другу. Сам он пока, как видишь, не в состоянии». «Как бы мне их двоих уместить?» Кто-то растерянно потер затылок. «Нам сейчас о живых беспокоиться нужно», — сказал Сивир. «Мертвых придется оставить». Речь шла о 70-м, но номер его он вслух не назвал. Даже взгляд отвел от припорошенного пылью тела. Здоровяк качнулся с носков на пятки и обратно, словно тяжесть мысли о том, что придется бросить друга, буквально шатала его взад-вперед. Затем он склонился над 70-м, заботливо поправил залитую кровью куртку. «Ну, брат, легкого тебе пути». И, подхватив с земли умиротворенного выродка, перебросил его через плечо. Остальные скорпионы коротко, каждый по-своему, пожелали товарищу поскорее добраться до земель освобожденных, и отряд двинулся сквозь завалы. Максиан задержался всего на мгновение, ровно настолько, чтобы уловить тень незваной горечи, и поспешил от нее подальше вперед, стараясь не смотреть по сторонам, не слышать криков о помощи, не думать о том, сколько в эту ночь погибло невинных людей из-за него, пусть и косвенно. Сивир ушел вперед подозрительно быстро, словно убегая от собственной совести. Нужно было его догнать, нужно было разобраться, что же, мать его, он собирается делать с этим выродком. «Это и есть твой преемник?» — выстрелил он, едва поравнявшись. «Давай не сейчас», — поморщился Сивир. «Нам еще нужно выбраться из этого треклятого города». «Эх, лошадей бы найти. Ты совсем рехнулся? Разве не понимаешь, насколько он опасен? Его нужно...» «Что? Пулю в лоб пустить? На цепь посадить?» Сивир резко развернулся, преградив ему дорогу. «Ты, друг, прямо как истинный свободный заговорил. Не знаю, пойдешь ты с нами или своим путем, но если с нами, запомни раз и навсегда. Только я решаю, что делать с моими парнями. Не ты, не Седой, не сраная госпожа смерть, только я, ясно?» 101-й, подумал Максиан. Жизнь на свободе изменила его, озлобила, сделала расчетливым и жестоким. Но так и не научила главному. Оружие не знает верности. Оно одинаково легко убивает и чужих, и своих. Сегодня же это оружие выстрелило слишком громко. Настолько, что теперь наверняка появятся те, кто захочет завладеть им для собственных целей. Глава 34. Корнуту случалось видеть последствия пожаров, землетрясений, эпидемий, но все это было бледной тенью сегодняшней ночи. Казалось, сама земля устала терпеть на себе скверну. Он не верил в мистику, лишь в божественный промысел. Но среди этих обломков, этих изувеченных тел и застывших на лицах гримас ужаса и муки, в эту минуту не осталось ничего, кроме веры. Веры в то, что боги решили покарать своих нерадивых чад за алчность и жажду легкой жизни. Для выродков законно только одно место – могильные ямы в мертвых пустошах. Куда ни глянь, руины и смерть. Торчащие из земли части тел – человеческие, конские, обломки стен, обугленная мебель, битое стекло, рыдания, проклятия и липкое удушливое горе. Что же за монстр сотворил такое? Засмотревшись на завывающую от горя женщину, склонившуюся над маленьким тельцем у кучи обломков, Корнут едва не споткнулся о чью-то голову. В последний момент он успел отскочить и чуть не налетел на старика. Совсем юная девушка с перепачканной пылью мордашкой помогла бедолаге удержать равновесие, а тот даже не заметил. Все твердил: «Мать, может, еще жива, а сестренка, должно быть, прячется». Старик лгал. Корнут знал этот взгляд. Лгал себе, внучке, всему миру. Знал правду, но цеплялся за жалкую тень надежды, потому что иначе пропасть. У очередного обрушенного дома выстроилась длинная шеренга. Гражданские глыба за глыбой передавали друг другу камни, расчищая завал. Корнут невольно замедлил шаг, завороженный их сплоченностью. Они словно превратились в единый организм. Внезапно полицейский, стоявший на вершине обломков, вскинул вверх сжатый кулак. Гомон мгновенно стих. Корнут уловил слабый плач, доносившийся из-под камней. «Давай!» — крикнул полицейский. С новой силой застучали молотые кирки. Людская цепь ожила, загомонила, вдохновленная надеждой. Булыжники передавались от звена к звену быстро и слажно. И все ради общей цели — спасти. Нечто подобное Корнут видел лишь однажды, в детстве, когда трущобы, где он рос, да и весь регнум, едва не превратились в руины. Тогда он не осознавал, что это не просто инстинкт выживания. Это обратная сторона общего горя. Теперь же его охватило мрачное восхищение и даже гордость. Горе либо ломает, либо спаивает крепче стали. Общая цель – вот в чем сила. Вот как рождается чудо. Такие живые цепочки росли по всей улице. Звено за звеном, дом за домом, надежда за надеждой. Призрачный шанс, однако все же шанс. А для тех, кто еще жив под завалами, и вовсе единственный. У каких-то жутких наростов, торчащих из земли, Корнут заметил Силвана и ускорил шаг, но дорогу ему внезапно преградил Ищейка. Словно выросший из-под земли, Корнут пожурил себя за неуместный каламбур, склонился в низком отточенном поклоне. «Господин Корнут», — раздался из-за железной маски мелодичный голос. «Мой господин Брутус Пелагатти передает вам свое почтение и глубочайшие соболезнования всем жителям Регнума. Он сообщает, что группа сервусов уже в пути, чтобы помочь с расчисткой завалов. А всем, кто остался без крыши над головой, он предоставляет свои две столичные усадьбы. На время восстановительных работ, разумеется». «Прошу передать господину Брутусу благодарность от лица короля и граждан», — холодно ответил Корнут. «Это еще не все», — остановила его Ищейка на полушаге. «Лично его величеству мой господин обещает головы террористов в самое ближайшее время и выражает надежду, что полиция не станет мешать их поиску, а также, что оскверненные, непричастные к этому чудовищному преступлению, не превратятся в мишень для слепой мести». Ищейка, не дожидаясь ответа, быстро направилась к противоположному концу проулка и вскоре скрылась за остовом дома. Корнут же отложил услышанное на потом и поспешил к ожидавшему его генералу. К нему уже присоединился Брайан. и теперь они о чем-то громко спорили над телом полицейского. Подойдя ближе, Корнут почти сразу узнал в погибшем 70-го. Остекленевшие серые глаза ублюдка смотрели куда-то сквозь руины, сквозь всю человеческую суету, которая, впрочем, и при жизни его мало касалась. Слишком умиротворенно, слишком достойно. Но больше всего злила мысль, что эта мразь умудрилась сдохнуть так легко. Была бы воля Корнута, он бы оживлял его снова и снова и убивал. Мучительно, медленно. Ровно столько раз, сколько жизни отняли ночи его дружки. Неоднократно Корнут твердил всем этим болванам, что кодекс скверны – чудовищная ошибка, и за нее когда-нибудь придется заплатить непомерную цену. Но его не слышали. Его слова улетали в пустоту, над ним посмеивались в кулак, крутили пальцем у виска, и вот результат. «Долго же вы, господин канцелариус?» — сказал Силван, не оборачиваясь. «Проклятая мразь! Голыми руками бы придушил!» «Я смотрю, вы и не голыми не больно-то справились», — не удержался от шпильки Корнут. «Вам удалось что-нибудь выяснить, Брайан? Номера, особые приметы, имена соучастников?» Шеф полиции судорожно промокнул лоб, почерневшим от пыли платком. «Пока нет, господин канцелариус. Свидетели говорят, будто его глаза горели огнем. Это все, что у нас есть». Не густо. Мне бы хотелось лично побеседовать с ними». «Я отведу вас», — тут же вызвался он и заторопился к крытой повозке, рядом с которой наспех организовали лазарет. Носилки с ранеными опускали на землю. К ним тут же подбегали медики и осматривали, чтобы выяснить, кому нужно оказать помощь в первую очередь. Одному несчастному уже собирались ампутировать раздробленные ноги, превратившиеся в кровавое месиво с торчащими наружу костями. Он не просто кричал. Рыдал, умолял худенькую медсестру в когда-то белом халате оставить все как есть, мол, заживет, а калека ему семью не прокормить. «Страшное зрелище», — тихо сказал Брайан, заметив, что Корнут не сводит взгляда с носилок. «Это только начало. Одной лишь Терри известно, сколько их еще предстоит вытащить из-под завалов». «А вы бы лучше помалкивали, Брайан», — сказал Корнут. «Ваша задача была проста — прикрыть тыл. И вы с ней успешно не справились. Еще и Максиана проворонили». «А что я, по-вашему, должен был сделать? Мне армия, господин канцелариус. Откуда мне было знать, что выродки прикинутся нашими? Если бы я действовал в рамках приказа, погибло бы вдвое больше. Уж простите, что предпочел живых людей мертвым». «Вас никто не просил геройствовать. Просили выполнить приказ. Но вы не просто облажались. Вы буквально объявили на все прибрежье, что систему можно сломать». Раскрасневшееся лицо шефа полиции постепенно серело. До болвана начинало доходить. Жаль только слишком поздно. «Итак, что мы имеем?» — продолжил Корнут. «Подмоченную репутацию. Десятки, а то и сотни трупов. И выродка, уничтожившего полрайона одним махом. Слухи уже поползли. И стальное перо непременно воспользуется ситуацией. Вы допустили в системе трещину. Они же превратят ее в пролом. И уж тогда, Брайан, можете смело писать завещание. Потому что восстание – это уже не гипотетическая возможность, а всего лишь вопрос времени». Шаги отскакивали от стен и рассыпались в темноте. Здесь были стены. Он мог прощупать их, ощутить склизкую влагу. Здесь была почва. Или пол. Холодный, шероховатый. Оставлял на пальцах мокрую пыль. Изредка попадались лужи. Он наступал в них и, услышав плеск, припадал к вонючей, прогорклой воде и жадно пил. Он не знал, как давно здесь и как долго ему еще слепо брести в этой затхлой, глухой черноте. Она поглощала не только тело. Она крала мысли, пожирала воспоминания, а порой навязывала мучительные видения. В какой-то момент перед ним расстилалась угольно-черная пустыня. В лучах бледного холодного солнца песок переливался синевой. Трехпалые следы вели куда-то вдаль. Под ногами пробежала какая-то тварь, несуразная помесь жука с ящерицей. Но стоило сделать шаг, и вновь темнота. И вновь больше никого и ничего не существовало. Да и сам он существовал, только отчасти. «Кто я?» И эхо запело в ответ. «Кто я? Кто я? Кто я?» Что-то шевелилось в памяти. Площадка, полная людей в черных робах. Двое рыча копошатся в пыли, дерутся. Выпас, загоны, терсентум. 19-й. Таков его номер среди оскверненных, среди скорпионов. «Где я? Почему так темно?» Грохот выстрелов, крики, режущий глаз зеленый свет. Он шел по туннелю с собратьями, но куда? И почему его бросили здесь? «Почему я один? Почему я один? Почему я один?» — передразнило эхо. 19-й остановился. «Нужно выбираться отсюда. Но куда идти? В какую сторону? Или лучше повернуть назад? Только где это назад?» В затылке заворочилось что-то тяжелое, словно какая-то гигантская личинка. Тело отказалось слушаться. Мышцы свело короткой, рвущей судорогой. Суставы болезненно скрутило, будто изнутри кто-то проверял их прочность. Он попытался закричать, но из горла вырвался только тоскливый, надрывный вой. «Иди, ты избран, не сопротивляйся, хозяин ждет». Впереди забрежил слабый свет. Его сияние манило, сулило избавление от боли и страха, обещало позаботиться о нем. «Там впереди ждут, там впереди спасение». Пугало лишь одно. Он опять никак не мог вспомнить хоть что-нибудь о себе. «Неважно», — шелестел в голове чей-то голос. «Просто иди. Там хозяин. Ты нужен ему». «Но у меня было имя. Я был кем-то». «А имя ли?» Он вспомнил боль. Жгучую, глубокую. Кожа долго сопротивлялась иглам, но их вонзали и вонзали, пока не появилась черная точка. И так раз за разом, но то было не имя. Имена не набивают иглами. Номер. Короткий номер. Перед ногами разлился ручеек. Серебристая рыбка самозабвенно клевала цветную гальку. Берег порос сочной травой. Он присел на корточки и взглянул на свое отражение. Но очертания смазывались рябью. Рука погрузилась в приятную прохладу. Журчание умиротворяло. Страх отступил. Течение ласково щекотало подушечки пальцев. Рыбешка даже не заметила его, продолжая заниматься своим важным делом. Он коснулся блестящего тела. Из его пальцев потекло что-то вязкое. Захватило рыбку, и она тут же почернела и перевернулась на бок. Вода начала густеть, будто зараженная живой гнилью. Он отпрянул, а гниль все разрасталась, пока не поглотила ручей. За ним траву, а после – небо вместе с солнцем. Где он? Что он такое? В голове всплывали неясные образы. Чьи-то лица, черные одежды, здания, в которых, кажется, он когда-то бывал или жил. В висках вспухнула боль. В ушах тонко и пронзительно зазвенело. Что-то острое двигалось вниз от шеи по позвоночнику. Суставы с хрустом выворачивало судорогами. По щекам потекло что-то липкое. И из груди вновь вырвался надрывный, жуткий плач. «Подчинись! И обретешь свободу!» Там, впереди, все манил теплый свет. Он обещал позаботиться. Обещал избавить от мучительных видений, от воспоминаний о боли, номерах, иглах. Обещал дать свободу, дать настоящее имя. И 19-й подчинился. И на этом заканчивается книга «Проклятая четверка» из цикла «Кодекс Скверны», автор Ольга Ясницкая. И все это на каналах Александр Башков, Фэнтези Аудио Портал. Ну и что я могу сказать? События набирают оборот. Будем ждать продолжения. Ну а чтобы его не пропустить, подписывайтесь. Ставьте лайки, комментируйте, жамкайте колокольчик, вот это вот все. Конечно же, можете заглянуть на литературный портал Litspace, почитать книжку глазами, да и много других интересных книг, ну или послушать на этом портале. Отдельная благодарность всем спонсорам на Boosty, на YouTube, да и просто кто поддерживает. А на этом все. Еще услышимся.